Кроме этого, я собирался опробировать кое-что еще, новые построения кораблей, хотя офицеры эскадры уже привыкли к моим закидонам и не выказали ни капли удивления. Да, со стороны выглядело странно, но я представлял, что из этого получится. Тем временем бой начался. Наш Дерзкий располагался во второй линии центрального отряда, состоящего из 20 дредноутов и 6 охотников при поддержке нескольких ЦР-90. Слева и справа располагались ударные линии контр-адмиралов Бен Делдала и Тайн Клирмур. В каждом из них насчитывалось по 4 дредноута, 8 охотников и нескольких крейсерских версий одобряющих, при поддержке дюжины арквитинцев. Прямо за нами располагался десантный ордер из 26 одобряющих, прикрытых убедительными и покорителями. Большая же часть легких сил, консульские, мародеры, канонерки ДП-20, вышли далеко в тылу противника, в нескольких точках. Авиация же, сон бомбардировщиков и тяжелых истребителей устремился к врагу, а корабли начали вести огонь по противнику, медленно продвигаясь вперед. Наш план удался, и мы застали врага врасплох. Почти. Один из легких ударных отрядов попал под огонь противника, который, судя по всему, начал стрелять еще до того, как корветы и фрегаты вышли из гиперпространства. Восьмерка дредноутов под предводительством бунтаря действовали на удивление слаженно, и обстрел принес свои плоды. Один за одним корабли начали выбывать из боя. Кого-то разнесли на кусочки, кого-то лишь подбили, но это был провал. Как враг успел среагировать? Слава силе, в других местах успех сопутствовал нам, и неудачу одного из отрядов можно было списать на мастерство вражеского командира, которое, может, и помогло его отряду, но флоту сепаратистов в целом он помочь не мог. Бомбардировщики, коих насчитывалось 1500, прорвались через немногочисленные дежурные эскадрильи стервятников и нанесли удар по станциям и кораблям врага, уничтожив несколько дюжин щедростей и повредив множество других кораблей. Да, они успели поднять щиты, но от массированных залпов с небольшой дистанции они не спасли, а две станции, выбрасывая во все стороны языки пламени, начали беспорядочно вращаться. Оставшиеся корабли противника открыли запоздалый огонь, и даже кого-то сбили, но на общем фоне это было незаметно. Через пару минут ситуация начала выравниваться. КНС начала поднимать свою авиацию, а на всех частотах транслировался сигнал о помощи. Отряды кораблей начали подтягиваться с обратной стороны планеты, хотя размещать их там особого смысла не было. Все города были расположены в западном полушарии, неподалеку от экватора. Да и гипермаяк располагался неподалеку от того места, где мы вышли из гипера. Постепенно начал вырисовываться хоть какой-то боевой порядок. Мы в свою очередь подняли свои истребители. Наша шестерка охотников, прикрытая дредноутами, которые увлеченно лупили по противнику, участвовала в бою лишь опосредованно, так как у нас была совершенно другая роль – осуществление ротации авиакрыла, ибо кораблям левого и правого крыла было не до того, чтобы открывать свои ангары, все охотники участвовали в линейном бою. Пара тяжелых турболазерных зарядов в открытые створки, и пиши прощай. Оставался лишь нижний ангар, обладавший незавидной пропускной способностью. Так что, покумеков в свое время, Линарьего и Дона Ширанью предложили этот самый вариант, по которому створки ангаров были открыты, позволяя бомбардировщикам и истребителям совершать посадку в главном ангаре, откуда их перемещали в технические боксы, где проводили экстренную загрузку топлива и боезапаса, и перемещали их в нижний ангар, откуда борты вываливались вниз, собирались в эскадрильи и вновь атаковали врага. Кроме того, мы развили идею Барвила, апробированную Урага, и заранее запустили все, что могло прилететь к планете своим ходом. В какой огроменный геморрой это вылилось, не описать, но, хат его дери, в итоге нам удалось частично разгрузить авианосцы и увеличить количество запускаемых аппаратов первой волны за счет уменьшения их размеров. Там, куда вставал один АРК-170, спокойно помещались 3-4 Актиса или СИД-прототипа. Правда, пока что это было в перспективе, ибо бой шел считанные минуты. Сигнал тревоги вырвал Барака Вакара из размышлений, которым он предавался за утренней чашечкой кафе, и не успел мужчина обложить нерадивых подчиненных, устроивших безобразие, как легкая дрожь возвестила о том, что кто-то пробует щит его флагманского барышника на прочность. Судьба не баловала его, никогда. Вакар родился в семье обычных арканианцев, но многочисленные генетические эксперименты расы привели к тому, что он хоть и обладал основными признаками, белыми волосами и белыми глазами, но вот руки его были пятипалые, а не четырехпалые, как у чистокровных арканьянцев. Из-за этого на родине Вакара считали не лучше тех полукровок и генетических мутантов, что жили вне больших городов и занимались грязной работой. Поэтому, немного повзрослев, он покинул Арканию и стал искать для себя лучшие доли. У него было мало талантов, но один все же позволил ему подняться. Барак умел управлять разумными. Его заметили муауны и наняли сначала в качестве капитана одного из своих кораблей, а затем во время начала сепаратистского кризиса Вакар стал главнокомандующим оборонительным флотом «Жемчужины». Эта должность изрядно подняла его самооценку и позволила осуществить многие свои мечты. Дорогая одежда, украшения, женщины. А то, что его подчиненные недолюбливали его. Ха, они должны исполнять приказания, на остальное можно наплевать. Нацепив на глаза специальный прибор, позволявший ему видеть в обычном спектре, мужчина воткнул разъемы в специальный порт, выступающие из правого виска. Активировав голографическую систему связи, Барак увидел трясущегося Муауна. Что происходит? Республика. Они напали. Большой флот. Поняв, что от этого труса много не добиться, арканианец отключил его и по личному каналу связи начал отдавать указания всем силам оборонительного флота. Начать отражение вражеской атаки. Запустить стервятников. Вызвать подкрепление из ближайших систем. Свяжитесь с графом Дуку и потребуйте подкреплений. Я сейчас же поднимусь на мостик и приму управление боем. Повернувшись в направлении, в котором предположительно находились корабли противника, Вакар погрозил стене кулаком. Республиканские ублюдки, я не дам вам разрушить мою жизнь. Сэр, все враги, вышедшие в нашем секторе, уничтожены, возвестил оператор. Траун проводил взглядом кучу обломков, бывшей пару минут назад республиканским фрегатом, пролетающую неподалеку от корабля, и скомандовал перенести огонь на центральный отряд врага, держать строй, начать продвижение вперед. Есть связь с командованием? Секунду, да, сэр. От адмирала Вакара поступило распоряжение вступить в бой с противником. Идиот, констатировал Траун. Это его любовь к констатации фактов просто убивает. Запуск стервятников выполнен на 40%. Передайте носителю увеличить темпы запуска. Пусть остается на месте. Командор, перебил его андроид. На связи адмирал. Перед часом появилась голограмма арканьянца. Траун, командующий, буквально выплюнул его имя, а затем махнул рукой. Таргарис убит. Поэтому, принимай командование над его отрядом и выдвигайся на помощь оборонительным станциям. Противник уже уничтожил две из них, а эти джианозианские ублюдки еще не поднялись на крыло. Приказ принят, адмирал. Мужчина кивнул. В воздухе наконец-то запахло конкретикой. Даже если половина отряда того толстого радианца уцелеет, силы Трауна возрастут вдвое. Конечно, центральный отряд врага силен, 20 дредноутов и 6 звездных разрушителей, но его можно серьезно проредить, если грамотно распорядиться имеющимися ресурсами. Чисс усмехнулся. Он никогда не любил повторяться, ибо это предсказуемо, но иного выбора не было. Особенно в свете того, что адмирал решил прикрыть им свою задницу. Передайте соответствующие приказы на корабли Таргариса. Выстроиться в боевую линию. Направить 5% авиации на таран вражеских кораблей. Внимание! Истошно заорал оператор Органик. Смотрите. Мужчина удивленно посмотрел на парня. Встав из кресла, Чисс подошел ближе к транспористиловым панелям. Республиканские корабли совершили несколько странных маневров, после которых образовались несколько троек кораблей. Охотники выстроились днищами друг к другу, образуя этакий наконечник копья. После этого они начали движение на корабли сепаратистов, ведя массированный обстрел. «Их не остановить!» — воскликнул кто-то. «Мы все сдохнем здесь. Нужно отступать. Бежим. Спасайтесь, кто может!» Миг, и Траун бы поддался всеобщей панике. Однако, республиканцы, конечно, продемонстрировали что-то новенькое. Такая координация действий заслуживала глубокого восхищения, но на взгляд часа этого было недостаточно, чтобы сломить их оборону. Да и этот внезапный приступ паники. Все вместе это выглядело настолько фантасмагорично и странно, что происходящему можно было дать только одно объяснение. Всем сохранять спокойствие. Это джедайская уловка. Не обращать внимания на перестроение противника. Возобновить продвижение вперед, усилить огонь. Интересный ход, Викт. Очень интересный. Ты напомнил всем, что пренебрегать силой нельзя. Но я выучил этот урок очень давно, при первой встрече с джедаями. Не так давно вступив в должность командующего разведывательно-ударной линией системной армии, Кра Уильямс поначалу думал, что его стремление лично отомстить сепаратистам за гибель отца будет сведено на нет, ведь его флагманом по-прежнему был решительный, крейсер типа «Убедительный», на котором расположился штаб соединения, а штабные корабли, как и положено, находятся в тылу. Но постепенно он понял, что это всего лишь один из способов осуществления этой самой мести, ибо что может сделать один корабль, а вот 5 десятков корветов и фрегатов? О, при правильном планировании они могут натворить дел, что, собственно, сейчас и происходило. Да, в начале боя за Майгита, практически в первые минуты был уничтожен один из отрядов, это было неожиданно, но не критично. Зато другие 6 резвились вовсю. Юрки и консульские проносились в сотнях метров от бортов вражеских боевых кораблей, поливая их из скорострельных орудий. Враг же не успевал даже навести на них свои. Что может сделать простой корвет против крейсера? Многое, особенно если цель сосредоточила дефлекторы в носу корабля, ослабив другие направления, а корму и вовсе оставив беззащитной. Таким образом, удалось повредить несколько фрегатов «Щедрость». Уловка быстро была разгадана, и сепаратисты компенсировали щиты, что в свою очередь позволило тем же охотникам быстрее пробивать защиту кораблей. Более массивные мародеры были не такими скоростными, но их мощные турболазеры легко могли конкурировать с орудиями, установленными на более крупных кораблях, и наносили серьезные повреждения. 2-3 этих корабля могли легко расправиться с одиночным сепаратистским фрегатом «Щедрость» или крейсером типа «Алмаз». Новенькие «Арквитинцы» поливали врага из своих более легких стволов, компенсируя мощность количеством. Ракетные установки этих легких крейсеров действовали также успешно, уверенно поражая вражеские истребители, пытающиеся помешать избиению своих тылов, монотонно, раз в 5 секунд посылая залп из 4 ракет. Технические установки могли стрелять быстрее, но операторы просто не успевали раздавать указания. Отсюда, с позиции десантного ордера, вся картина боя была как на ладони. Наши корабли продвигаются вперед. Есть уже и подбитые, но врагов уничтожено больше. Первый удар авиации был сокрушительным. Штаб и генерал Викт постарались на славу. Правда, скоро всем пришлось перенести пару секунд легкой эйфории, которая укрепила их веру в сегодняшнюю победу. Судя по всему, паника в рядах противника тоже была делом его рук. Теперь Уильямсу стало ясно, что имел в виду командующий, говоря: «Ничему не удивляйтесь». Однако, через какое-то время центральный отряд врага сгруппировался и начал фронтальное наступление. Фланги же были рассеяны, и ударные крылья республиканских сил начали планомерный охват кораблей врага, загоняя корабли противника в огневой мешок. Лина Рига немногословно отдала очередное распоряжение и, бросив короткий взгляд на обзорные экраны, снова повернулась к тактическому столу. Хотя все внимание женщины было сосредоточено на происходящем, а взгляд отслеживал малейшие изменения на тактической карте, происходящее в рубке не проходило мимо нее, оставаясь чем-то вроде фона, и так последние 40 минут. Главным же был бой, и здесь она была в своей стихии. Флот адмирал Ринаун, стоящий с противоположной стороны, вносил свою лепту, и их голоса чередовались, сплетая картину боя. Изредка в эту симфонию вплетался голос генерала: «Правой ударной эскадре перенаправить огонь в сектор 4. Верный, сильный, грозный. Формация М3. Не следует поддаваться на вражеские обманные маневры. Легенда космоса, отходите назад. Заркабу и Артуси, сократить промежуток. Станция номер 3 подбита. Ангар уничтожен. Станция номер 4, средние повреждения. Передайте командору Пиллиону перенести огонь на станции номер 6 и 8. Яга, ускорить ремонт подъемников левого борта. Перенаправить бомбардировщики на Земну. Враг запускает все больше нантиксов. Зеленые эскадрильи не справляются. Что там с подготовкой третьей волны?» Вмешался Ринаун. «Будет готово через 20 минут. Большая вероятность прорыва вражеских кораблей по центру. Рекомендуется выработка альтернативной стратегии», — сообщил джедай, не открывая глаз. «Возможно, переброска части сил с левого фланга. Отмена, переношу огонь в сектор С7, джедай вытянул перед собой руку. Со стороны казалось, что его пальцы конвульсивно дергаются. Лайн-капитан потерла виски. Это был знакомый жест. Так генерал брал прямое управление над кораблями. Через минуту все прояснилось. «Внимание! Корабли выходят из гиперпространства. Это враг. 3 барышника и 6 бунтарей», — доложил оператор систем слежения. «Противник начал подтягивать резервы. Запаздываете с предупреждением, генерал. На этих не было органиков, Угроза была смутна, рассеянно пояснил Викт. Лина Рига вновь сосредоточилась на бое. Действительно, группа кораблей противника, скапливающаяся против центрального республиканского отряда, имела все шансы на прорыв. Примененная тактика таранов стервятниками хоть и была не совсем удачной, было подбито всего 2 дредноута и повреждено 7, но все же принесла свои плоды. Учитывая повреждения, полученные в ходе боя, это было уже ощутимо. В линии осталось 15 кораблей из 20. Ядро отряда КНС, бунтари восьмерка дредноутов, пока что оставались невредимыми, прикрываясь фрегатами. Левый фланг занят боем со вновь прибывшим подкреплением. Придется перебросить легкие силы туда. Правый фланг, медленная победа, если не возникнет новое подкрепление. Хотя с той стороны, маловероятно. Центр да, прорыв возможен. Цель, вне сомнения, десантный ордер. При угрозе подхода новых подкреплений, шанс есть. Что же делать? Прекратить ротацию мы не можем, тем более, вскоре запуск второй волны запуск. Есть идеи? Ренаун сжал край тактического стола. Смутные. Наличными силами прорыв остановить можно, но сложно. Вражеский командир умен. Это так. Значит, нужно вывести его из игры. Но как? Судя по всему, флагманским кораблем является бунтарь. Мира, уточнить интенсивность обмена. Вычислить источники. Так вот, его прикрывают дредноуты и щедрости. Еще две группы гостей на подходе. Вклинился Викт. Возможно, вы думаете о том же, о чем и я. Кернотаун покачал головой. Безумие. Генерал, Сумераги обратилась к последней инстанции, будучи уверенной, что генерал уже в курсе ее замыслов. И тот не подвел. Это будет красиво и страшно. Но это единственный выход. У нас нет времени на долгий встречный бой. Мы не можем допустить потерь в десантном ордере. Действуйте. Я предупрежу Асаку и Дипу. Они прикроют атаку. Но это задержит вылет третьей волны. Она готова на 40%. Выпускайте тех, что есть. И готовьте УАД. Хат. Ренаун прижал к уху гарнитуру и связался с центром управления полетами, расположенным в соседней башне мостика, дабы отдать соответствующие указания. Лина Рига же начала вспоминать канал связи с Дакаром, командующим дурасскими космодесантниками. Десяток томительных секунд, запрос и вот голограмма мужчины уже перед ней. Готовьте своих парней к абордажу. Да, мэм, мы давно ждем этого момента. Браво отрапортовал тот, мои парни жаждут накостылять этим сепаратистам. 10 минут на подготовку. Надеюсь, прорвется не так много кораблей, и 6 батальонов хватит. Постепенно вражеский отряд начал приближаться, сойдясь практически в упор с передовой линией дредноутов, их разделяли считанные километры. В этот момент была запущена вторая волна авиации. Прикрытые передовыми кораблями, охотники еще могли относительно безопасно осуществлять запуск своих истребителей и бомбардировщиков, а также производить частичную ротацию авиакрыла, но скоро это станет невозможно. Твою мать! Удивленно восторженный голос мира несколько диссонировал с общей атмосферой, поэтому Сумераги решила поинтересоваться, что случилось. Ответ несколько выбил ее из колеи. Наше сражение транслируется по Галанету в прямом эфире. Судя по картинке, какая-то лоханка висит на пределе дальности, в 2000 от нас. Попробовать заглушить их, долбанные журналисты. Еще один отряд врага на подходе. Вероятно, сепаратистам известны пути обхода. Мы предполагали такой вариант, но, ранкор задери, как самый пессимистичный. Доклад Северайда. Уничтожено 9 щедростей и 1 алмаз. Потерь нет, других сил противника не наблюдаем. Ждем указаний. Запрос статуса от эскадры Петри. Корабли противника на его участке не появлялись. Отводите обе эскадры к Мальгита. Тактика заслонов в текущем положении бесполезна, а корабли нужны нам здесь, распорядился Ренаун. Да, это приемлемый вариант. Скоро здесь будет жарко. Палпатин спешно накинул капюшон своей черной мантии, после чего активировал систему связи. Перед ним тут же появилась голограмма Дуку. Владыка, человек склонился на одно колено. Докладывай, Тиранус. Вызов Дуку был довольно неожиданным, и Палпатину пришлось прервать свой сон, как гласила пометка, дело требовало его вмешательства. Совет управляющих межгалактического банковского клана и председатель Сен-Хилл выразили серьезную обеспокоенность происходящим, и потребовали от меня решительных действий. Потребовали, суть их речи свелась к этому, владыка. В противном случае, они грозятся урезать или вовсе прекратить финансирование многих проектов. Ситуация у Мальгита, как они считают, к критическая. Флот республики, несмотря на сопротивление кораблей КНС, вскоре захватит контроль над орбитой планеты. Какое-то частное судно транслирует сражение на всю галактику, и это только подогревает всеобщую истерию. Это неожиданно, но только отчасти. Надо же как-то создавать имидж нашего генерала. Вот только реакция Моунов несколько далека от прогнозируемой. Да, решимость Моунов крепнет с каждой минутой этого шоу. ХМ, Сидиус задумался на мгновение. Заверь их, что помощь будет оказана. Переправь несколько эскадр с ближайших систем. По отдельности, республика должна захватить Майгита. Человек понял его намек. Именно так, на фоне неудач джедаев на Салукимае и Филуции это более чем актуально для поддержания баланса. Тогда я распоряжусь об отправке отрядов с Дубрил-Леона, Аргазда, Винсета и Агамара. Это поможет успокоить Моунов. Как отреагировали другие? Шумай спокойно за Филуцию. Джедаи не достигли успеха, но она присоединилась к разумным просьбам об укреплении безопасности планет, важных для нашего движения, как и другие члены Совета сепаратистов. Что насчет нашего проекта на Салукимае? Все идет по графику. Осталось дождаться прибытия большего количества джедаев, чтобы приступить к испытаниям. Однако пробная партия уже показала великолепные результаты. Надеюсь, Уаттамбар не выказал своих претензий. Уважаемый главный технолог занят осмотром культурных ценностей Релота. Собственно, большая часть этих самых предметов искусства в столице перекочевала в его коллекцию. Происходящее на Салукимае его не волнует. Тогда оставлю это на тебя, Тиранус. Сидиус отключил систему связи и, откинув капюшон, задумчиво посмотрел на свое отражение в одной из зеркальных поверхностей прибора. Кампания по освещению фигуры нашего генерала началась успешно, но породила несколько негативных ответвлений. Придется подкорректировать некоторые планы. Благо, Сенату есть чем заняться, благодаря деятельности молодой пантеронки, которая оказалась на диво полезной. Кеноби притормозил у входа, пропуская двух клонов, с трудом протиснувших в дверной проем массивный контейнер, после чего наконец-то оказался в штабе. Радианская архитектура была довольно красивой, но запутанной для неподготовленного путешественника. Радианцы не пользовались общедоступными методами топографии, схемами и планами здания. Вместо этого они применяли различные комбинации цветовых полос. Для тех же, кто не знал этого, поход по коридорам мог затянуться. В центре помещения, у новенького на вид тактического стола, чьи кабели были разбросаны по полу, стояли магистры Луминара Ундули и Киади Мунди. К ним-то Оби-Ван и направился, минуя многочисленные ящики и контейнеры, из которых клоны техники извлекали оборудование, часть из которого уже работала. Пара операторов в дальнем углу склонилась над терминалами, весело перемигивающиеся разноцветными огоньками. «Приветствую вас, магистр Кеноби!» Цирианин слегка склонил голову. «Да, утро сегодня доброе. Никто не знает, почему Энакина развернули на Филуцию. Я все понимаю, но разве других свободных отрядов не нашлось? К сожалению, нет. Сейчас с нами должны связаться остальные члены Совета, которые в курсе происходящего, чтобы дать нам объяснение. Придется подождать», – мужчина кивнул, и начал следить за клонами, устанавливающими оборудование. Из соседней комнаты в этот момент начали вытаскивать разнообразный мусор техногенного происхождения, пострадавший при штурме. В этом здании располагался штаб обороны дроидов. Штаб секторальной армии разместится здесь? Да. После его разгрома на Релоте многочисленные подразделения оказались без командования. Да, по автономности они могут продержаться год, но без оперативного командования все их действия – бесполезные попытки сопротивления. Так что сейчас техники ведут установку оборудования. Со дня на день должны прибыть офицеры штаба и новый МОВ. Кажется, его фамилия Равик. Один из клонов, сидящих за дальним терминалом, повернулся к ним. «Генералы, на связи Корусант». Перед джедаями появились голограммы гранд-магистра Йоды, магистра Шаакти и нескольких офицеров главного штаба. После коротких приветственных речей они перешли к делу. «Боюсь, своими силами обходиться вам при освобождении Релота нужно», — сообщил Йода. «А что с теми, кто должен прибыть?» — изумился Оби-Ван. «Высшие генералы Винду и Ранцизис, а также старший генерал Джейсил вместе со своими отрядами срочно отправлены на Салукимай», — сообщил один из офицеров. «Что произошло? Мы не можем связаться с высшим генералом Фиста и генералом Вибом уже 10 часов». Генерал Уолдин Бриджер недоволен свалившимися на него обязанностями по управлению всеми отрядами, он как раз занимался переговорами с главами остальных поселений, где обсуждались вопросы гуманитарной помощи и перехода их под юрисдикцию республики. Как нам стало известно, двое пропавших джедаев отправились на диверсионную операцию внутрь осажденного города, последнего, который остался под контролем КНС. Ни они, ни команда клонов Коммандос не вернулись. Кроме того, слово взяла Шаакти, Бриджер утверждает, что чувствует какую-то опасность. Причин не доверять его интуиции нет. Все складывается довольно неудачно. Кеноби продолжал мучить свою бороду. Энакин отправлен на помощь Айле. Мейс и Аб полетят на Салукимай. Силы для штурма Релота сократились вдвое. Мы пришлем некоторые резервы, но не сейчас. А что с Майгита? Спросил Мунди. Если помощь понадобится и там. Пока что там идет бой. Ну, вы должны знать. Голограмма Тагруты махнула рукой. Да, мы видели голозапись. «Каковы шансы Викта на успех?» – заинтересованно спросила Ундули. «Кажется, он был не в восторге от этой операции. Довольно шаткие, пока преимущество на нашей стороне, но все еще может перемениться. Сложно делать какие-либо прогнозы». Офицер в ранге адмирала пожал плечами. «Обстановка на поле боя меняется с каждой секундой, действия авиации вообще не поддаются анализу, слишком много целей. В любом случае...» Свободных отрядов для помощи Мерн-13 у нас все равно нет. Выслушав доклад штабистов, джедаи решили посовещаться. Внезапно Оби-Ван краем глаза заметил двух клонов, несущих горбатое, покрытое замысловатой резьбой механическое кресло. Точнее, не кресло, голопередатчик и систему связи, выполненную в таком вот необычном стиле. Но, погодите-ка, парни, Кеноби остановил клонов. Положите это здесь. Те, переглянувшись, опустили прибор на пол и пошли обратно. Оби-Ван обошел вокруг него, поглаживая бороду. Оно мне очень знакомо. Полагаю, я видел это кресло раньше. Стоящие возле тактического стола джедаи и их голограммы отвлеклись от обсуждения и повернулись к магистру, где выразило всеобщее любопытство Ундули. Оби-Ван остановился на Набу. Вскоре после того, как Ганрия и его приспешников посадили в тюрьму в Тиде, опустившись на колено, Оби-Ван провел рукой по боку кресла. Видимо, его задело взрывом. Боковая панель, скрывающая внутренности, куда-то исчезла. Ладонь джедая задела провода, выбившиеся наружу. Прибор заскрипел, выдав порцию искр, а затем из динамика кресла раздался безошибочно узнаваемый голос Нута Ганрия, обращаясь к метровой высоты голографической фигуре в плаще с капюшоном, которая появилась над креслом. Вице-король произнес: «Да-да, конечно. Поверьте, я и лично прослежу за этим, владыка Сидиус. Королева подписала договор, она сумела искаэриться от нас, владыка. От ин из корабль ей Набу прорвался сквозь кольцо блокады. Договор должен быть подписан». Изображение мигнуло, выдавая новый фрагмент. И снова, неймадианцы и человек в капюшоне. «Владыка, определи тем естоположение корабля в данный момент невозможно. Только не для ситхов». Рядом с голограммой Сидиуса появилась вторая. Кеноби безошибочно узнал того забрака с Набу. «Это мой ученик, Дарт Мол. Новая сцена. Ганрей, Сидиус и Дуку. Значит, вы одобряете мой выбор, владыка?» «Да, Тиранус. Джанго Фетт – идеальная кандидатура. Условия найма приемлемы для нас». Проектор кресла еще какое-то время мигал, выдавая совсем уж короткие изображения, под конец, без звука, а затем погас. В комнате надолго повисло молчание. «Нашел нечто важное ты, Оби-Ван, первым от Мирьода, что граф Дуку в союзе с кем-то, доказательство это, что в войне этой ключевую роль ситх играет, теперь узнали мы». Джедаи переглянулись. С тех пор, как началась война, имя Сидиуса всплыло лишь раз, на Джианазисе, когда Дуку сказал Оби-Вану, что владыка ситхов, носящий это имя, держит под своим влиянием сотни республиканских сенаторов. В то время Оби-Ван полагал, что Дуку лжет, надеясь убедить его, что он все еще заодно с джедаями, хоть и пытается противостоять могуществу темной стороны своими собственными методами. И даже после того, как Дуку открыл, что обучался у ситха, даже после того, как он применил на Йоде и на них со Скайуокером молнии силы, совет продолжали верить, что он лгал о Сидиусе. Два члена совета, Винду и Шаакти, были убеждены, что Дуку был повелителем ситхов, самостоятельно научившимся использовать возможности темной стороны, вероятно, при помощи ситхского голокрона. Теперь же, когда выяснилось, что Сидиус существует на самом деле, Оби-Ван не знал, что и думать. Поиски ситха-союзника Дуку шли почти с самого начала войны, На это были брошены значительные силы, но все было безрезультатно. Мастер трасса вместе с агентами мастера Талма проверили множество источников, однако пока что их старания пропадали в туне. С другой стороны, этих следов было слишком много. Дуку обучил нескольких джедаев, рыцарей, утративших веру в идеалы республики, падаванов, прельстившихся темной стороной, заблудших новичков, вроде Ассаж Вентрис, которая прежде обучалась у джедая. Но оставался вопрос, был ли учитель у самого Дукуи, если да, то кто он? Однако рогатый татуированный ситх, которого убил Оби-Ван, не мог обучить Дуку, потому что Дуку в то время еще входил в орден джедаев. Однако этот Сидиус именовал его Тиранусом, что могло означать только одно: Дуку прошел посвящение. Ундули склонилась перед креслом. Наверняка Ганрей посчитал, что кресло уничтожено. Хотя я не знала, что в таких приборах есть записывающие кристаллы. Возможно, наши храмовые специалисты смогут вытянуть из этого проектора больше информации. Важна она для ордена, Йода согласно кивнул. Доставить на Корусант как можно скорее требуется вещь эту. Внезапно в памяти Оби-Вана всплыли слова Микари Викта о том, что ситхи очень живучи. Может ли быть так, что этот мол жив? Нет, это полный бред. Он был разрублен пополам. И все же, тела мы так и не нашли. Точнее, не искали. Не до того всем было. Отсюда интересный вопрос. Сидиус после его гибели взял нового ученика, Дуку. Но если Забрак жив, то как он отнесется к таким новостям? В храме нам часто твердили, что сила создается и поддерживается жизнью, что джедаи существуют, чтобы сохранять эту жизнь, что любое убийство – это неправильно. Часто убийство необходимо и неизбежно. Джедай может убить при самообороне или защищая других. Он может убить, если делая это, он тем самым сохраняет другую жизнь. Но все же всегда он должен знать, что убийство – это неправильно, что убивая – он совершает преступление против силы. И хотя он может понимать, что делает это ради большего блага и это благо оправдывает его действия, эта смерть навсегда останется пятном в его душе. Может, именно поэтому джедаи оказались не готовы к этой войне, к войне, на которой приходится убивать. Или того хуже, отправлять одних разумных убивать других. Хат, да даже просто чувствовать все это тяжело. А уж боевая медитация позволяет не просто прочувствовать, а увидеть все это. Напряжение тела ремонтника, пытающегося соединить концы разорванного взрывом энергопровода. Скупая точность пальцев наводчика, подкручивающего регулятор прицельного комплекса. Тяжелое дыхание пилота, пытающегося одновременно стряхнуть со своего хвоста очередного стервятника, и в то же время, помощь товарищу. Собранность медика, склонившегося над очередным раненым. Сотни, тысячи. Сотни тысяч разумных сосредоточили свое внимание только на одном, на битве. Дроиды ощущаются совсем по-иному. Холодная целеустремленность без капли каких-либо эмоций. Со стороны все выглядит не менее впечатляюще. Несколько сотен боевых кораблей разных классов, маневрирующих в космосе и старающихся уничтожить противника. Это величественная картина, испещренная следами турболазерных выстрелов, на фоне которых меркнет остальная артиллерия. Так много их летит в разные стороны. Сонм истребителей, разбавленных немногочисленными машинами других классов, напоминает тучу машкары, которая движется совершенно непредсказуемо и хаотично. Мой прогноз подтвердился. Враг решился на прорыв, дабы атаковать десантный ордер. Я бы поступил так же. Пусть враг захватит орбиту, но поверхность останется цела, если его солдаты погибнут, не сойдя с транспортных судов. Мы не можем помешать этому. Но мы не можем и допустить этого. Безвыходные ситуации толкают на безумные решения. И когда вражеские корабли прорывают линию дредноутов, не все, лишь небольшой отряд из флагманского бунтаря, трех дредноутов и шести фрегатов «Щедрость», шесть наших охотников просто-напросто устремляются вверх, открывая им путь к десантному ордеру. А затем, когда противник пролетает под нами, шестерка наших кораблей совершает синхронный переворот через брюхо, и из ангаров сыпется УАД с дуросами десантниками на борту и летят прямо на вражеские корабли. С одной стороны, безумие. Устраивать абордажную атаку в таких условиях. Нет, вообще устраивать абордаж в эпоху звездных перелетов. Но только так мы можем победить. Враг занял слишком удобную позицию. Стреляя по нему, мы рискуем зацепить своих. Сзади, десантные одобряющие, которые, в свою очередь, могут влепить уже по нам, а снизу, покорители Пиллиона, чьи пушки, предназначенные для орбитальных ударов, сейчас добивают последнюю оборонительную станцию. Да, две наших эскадры вновь пошатнули равновесие боя. Особенно удачно вышел из гиперотряд Петри, прямо в тылу только что прибывшего подкрепления противника. А Северайт решительным маневром отсек наступление КНС по центру, только малая часть кораблей противника прорвалась. Когда враг выпустил свои канонерки, Траун сначала решил, что республиканцы настолько отчаялись, что решили использовать против его кораблей ракетные установки этих пехотных транспортников. Честно говоря, шансы у них были, да еще и при таком большом числе. Оставалась надежда на наводчиков орудий ПВО. Однако действительность преподнесла два сюрприза. Траун своим еще пока зорким взглядом сумел заметить, как один из бластерных болтов зенитной пушки растекся по дефлекторному щиту. Новая модификация. Вторым сюрпризом стало то, что эти необычные ЛАД, подойдя на дистанцию выстрела, не сделали его, а продолжили полет прямо к его прорвавшимся кораблям, подлетая очень близко. Настолько близко, что Траун сумел разглядеть, как их створки открываются, и изнутра канонерок выпрыгивают фигурки гуманоидов с ракетными ранцами за спиной. Через минуту оператор доложил: «Сэр, противник прорвался внутрь корабля во многих местах. Задержать его продвижение невозможно. Жду указаний. Каков статус остальных сил? Где подкрепление? Они блокированы двумя вновь прибывшими эскадрами республиканцев. Где адмирал Вакар? Уточняю. Он эвакуировался с флагмана на Мальгита. Принятие решения не заняло у часа много времени. Прекратить огонь. Деактивировать боевых дроидов. Связаться с республиканским флагманом и передать сообщение о сдаче. Сэр, но... Сражение продолжать бессмысленно. Собственно, оно было проиграно нами еще в самом начале. Или вы решили умереть? Нет, сэр, оператор паник и пробормотал. У меня есть семья. Тогда выполняйте приказ. Сражение было завершено. Точнее, его первая часть, занявшая почти 2 часа. Сообщения разведки указывали на то, что противник перекидывает к Мальгита новые отряды. Однако на данный момент они еще далеко. Этот сектор не изобилует удобными гипермаршрутами. И пока флот занимает удобные позиции, а десантные корабли готовятся осуществить высадку, есть несколько минут для того, чтобы передохнуть. В рубке собрались все джедаи, а также старшие офицеры. Тал Лисибит особо не вникала в их разговор. Число потерь она и так знала, да и усталость давала о себе знать. Впрочем, были и те, кого энергия просто переполняла. Асока, стоящая рядом, что-то ей увлеченно рассказывала, но девочка пропускала основной поток информации мимо ушей, с трудом улавливая саму суть повествования. Хотя, что нового может быть в очередном выразительном рассказе о полете и бое на истребителе? Она слышала от Танос десяток таких историй, а разнообразием они, к сожалению, не отличались. «Сэр, вражеский командир доставлен. О, спасибо, Шайба. Давайте сюда этого деятеля, посмотрим». Викт махнул рукой. Так как учитель стоял спиной ко входу, а она с Тагрутой, лицом, то они первыми увидели вошедшего. Довольно высокого синекожего гуманоида конвоировали 2 клонов. Тот сохранял поразительное спокойствие, ступая с едва заметным, но все же уловимым изяществом. Его красные глаза внимательно осматривали обстановку рубки. Так, стоп, какие такие красные глаза? Он же не дурас, но и не врунянин, и не пантеранин. Странно, я не помню такой расы. Может, один из экспериментов Арканиан? В этот момент Викт обернулся, и Тал Лисибит отчетливо уловила эмоции человека. Растерянность, удивление, непередаваемое слияние узнавания и обреченности, сменившееся какой-то истеричной веселостью. Впрочем, другие разумные, находящиеся в рубке, тоже были озадачены не меньше. Чужак в это время, как казалось, практически наслаждался произведенным эффектом. Мастер как-то бесцеремонно ткнул пальцем куда-то в район груди вражеского командира. Может ли такое быть, что вы, Митраун Руэда? Тот факт, что вы смогли выговорить мое имя, генерал Викт, затмевает то, что вы его вообще знаете. Мягкий, плавный голос синекожего разумного был красивым. Да, точно, красивым. Скажем так, ваше имя широко известно, в узких кругах, разумеется. Полагаю, что у нас даже есть общие знакомые. Красноглазый чуть улыбнулся. Да, джедай согласно кивнул. Учитель, Асока вмешалась в разговор. Вы знакомы? Заочно, ответил учитель. Только заочно. Дамы и господа, позвольте вам представить, Митраун Руэда, или же просто Траун, самый молодой и успешный командир экспансионистских сил за всю историю доминации чиссов. «А где это?» – растерянно спросил О'Коннор. «В неизведанных регионах. Я мог бы оспорить вашу оценку моих способностей. Все же я вам проиграл. Вы были тем командиром, что сражались с нами у Рага», – констатировала Линарига. «Теперь я узнала этот стиль. Вот что не давало мне покоя весь этот бой. Хат, если бы я знала это с самого начала, не буду отрицать этот факт. Но, кажется, мы излишне увлеклись. Генерал Викт, я сдаю вам свою эскадру». Чис чуть поклонился. «И рассчитываю на вашу снисходительность». Талли Сибит посмотрела на учителя. «Хаэм, действительно, как поступит мастер? Вроде как подобных прецедентов еще не было». И, часть пятая, глава 48. Таланты образуются в покое. Характеры, среди житейских бурь. Гёте. В знаменитом карельянском пабе «Соляный орел», чье название подтверждало чучело огромной птицы, подвешенной под потолком, было не протолкнуться от посетителей. Большая часть из них была завсегдатаями этого заведения, только вот редко когда они собирались в одно время. Лил Халбал, прямой потомок основателя сего заведения, мысленно потирал руки. Прибыль обещала быть до неприличия большой. Впрочем, она и в прошлом была неплохой. Собственно, где обсуждать свежие новости, как не в пабе. В данный момент внимание посетителей приковывал большой цветной экран, занимавший одну из стен. Напоминаю, что в эфире «Галактический вестник» и его ведущий Маркус Скидгер. Мы ведем прямую трансляцию из системы Майгита, где буквально только что завершилась четырехчасовая битва между флотами Республики и сепаратистов. Наши зрители могут прекрасно видеть, как часть наших боевых кораблей начала выдвижение к ближним подступам планеты, тогда как другая выстраивается в оборонительный периметр, предназначенный для блокады Майгита. Можно ли считать, что победа Республики – решенное дело? Слово нашему военному эксперту, Панаме Декаланан. Спасибо, Маркус. Да, со стороны может показаться, что, не побоюсь этого слова, дерзкая операция уже завершена. Однако не стоит забывать о том, что для сепаратистов Майгита является важной планетой, имеющей стратегическое значение, так что в ближайшее время, может быть, уже в следующие часы стоит ожидать контратак флота КНС. С другой стороны, не стоит упускать из виду сложности условий для наземной операции, включая довольно негостеприимную фауну и некомфортные погодные условия. Вы слышали экспертное мнение Панаме Декаланан. Однако нашим зрителям не стоит забывать, что подразделением, осуществляющим эту операцию, является небезызвестная МЕРН-13, чьи флотилии и наземные отряды внесли решающий вклад в сражение за Корусант, а, так сказать, костяк отряда участвовал в битве за Джабим, где, как многие считают, взошла звезда генерала Микари Викта. Военные успехи этого человека уже затмили подвиги другого молодого джедая, Энакина Скайуокера, выдвинувшегося в самые первые месяцы конфликта. Однако теперь его затмила новая фигура. Оправдает ли Викт надежды командования сейчас, или чей-то успех заставит потесниться и его? Что ж, как говорится, поживем, увидим. И как всегда, в эксклюзивных репортажах Галактического Вестника. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. А прямо сейчас, включение с планеты Тибрин, где проходит референдум о выходе планеты из состава Республики и присоединении ее к Конфедерации Независимых Систем. Слово нашему специальному корреспонденту Валерии Сол. «Привет, я вас с трудом слышу, Маркус. Здесь, перед городской ратушей собралась огромная толпа разумных. Они скандируют Дуку, Дуку, освободитель, приветствуя прибытие челнока графа. Воздух буквально вибрирует. Не осталось сомнений, какое решение под давлением народа примет верхний круг. Возможно, это стоило бы назвать революцией. Какая ирония, уйти из ордена, протестуя против его участия в конфликте, и в итоге, все равно оказаться на мостике боевого корабля в ранге генерала, или старшего генерала. Женщина еще не разобралась во всех этих тонкостях, да и не хотела разбираться. Часть ее все еще протестовала против этой военщины, против участия джедаев в войне, и использования в сражениях клонов, чье положение было хуже, чем у рабов. Но в то же время вторая половина понимала, если не она, то кто? Сама устранившись, она не решит проблему. Примерно этими же словами совет ее и убедил вернуться. Точнее, ее убедил один единственный магистр, Мейс Винду. Хотя Сиан была старше Коруна на несколько лет, и была диваронкой, чьи обычаи ставили мужчин ниже женщин, но магистр Мейс Винду был одним из тех немногих, к кому она относилась с уважением. С его мнением она считалась. Тем не менее, Винду был человеком гордым и самоуверенным, а потому порой переоценивал собственные возможности. Даже сама Джейсил была свидетелем парочки подобных закидонов, как однажды выразился Эван Пиэлу. Он был также хорошо известен своим язвительным языком и дерзкими манерами, что было довольно странно, учитывая деятельность Винду. Он курировал дипломатическую деятельность ордена и осуществлял связи с Сенатом Республики. Однако он со всем этим успешно справлялся. Когда это было нужно, Винду мог проявлять взвешенность решения и здоровый прагматизм. Справлялся он и с званием высшего генерала. Джейсил убедилась в этом на Маластре, где они отбили атаку Кайнес на месторождение и центры производства топлива для звездолетов. Однако, когда эта битва закончилась, время отдыха не настало. Их срочно отправили на Салукимай. И дело было даже не в том, что джедаев попросту не хватало, в этот раз помощь была нужна другим джедаям. Завершив созерцание проносящейся за транспористиловыми панелями картины гиперпространства, Сиан Джейсил обернулась и взглянула на Миса. Тот стоял возле тактического стола, рассматривая какую-то схему. Подойдя ближе, Диваренко увидела, что это больше всего похоже на план города. Мисс при ее приближении поднял голову и ответил на вопрос, который она только хотела задать. «Никак не могу понять, что могло пойти не так. Это схема внутреннего города, столицы Салукимая?» «Да, я затребовал подробный план. К счастью, в этот раз разведка не подкачала. Однако это не приблизило меня к разгадке». После небольшой паузы Джейсил поинтересовалась. «Как думаете, Кит еще жив?» «Гадать бесполезно», — Карун нахмурился. «Фиста не склонен к рискованным авантюрам. У него есть чувство самосохранения. И тем не менее, ваш генерал подался в самое гнездо врага практически в одиночку. В этот момент к ним подошел командор Сагратым, который командовал соединением кораблей, которое направлялось к Салукимаю. Что вы имеете в виду, командор?» Винду выключил проекцию. «Я, конечно, понимаю, что эта ваша джедайская тактика диверсионных ударов не раз вам помогала в многочисленных конфликтах, но нельзя же делать из этого один единственный шаблон, отступать от которого нельзя. Тем более, у врага тоже есть одаренные воины», — мужчина едва ли не фыркнул. Джейсил скрестила руки на груди. К сожалению, в его словах есть доля истины, возможно, подкрепленная личным опытом. Все же Этим был неординарной личностью. Сагар родился на Карусанте, в семье с гордой традицией служения в Сенатской гвардии Галактической Республики. Первые ее представители начинали еще при последнем канцлере джедай 1000 лет назад. Вполне естественно, что молодой человек пошел по стопам предков. Однако несколько лет назад, во время расследования инцидента, связанного с гибелью одного из сенаторов, Атым вляпался в нехорошую историю. Подробностей Сиан не знала, только то, что тому пришлось убить кого-то из родственников. После этого он был осужден и заключен в тюрьму на Бринтале-4. Казалось бы, на этом его история была закончена. Но началась война клонов, и Бринтал примкнул к сепаратистам. Магистр джедай Шаакти, прибывшая на планету вместе с отрядами клонов, освободила от Эмаи нескольких других заключенных, чтобы они помогли ей проникнуть в крепость лидера сепаратистов. В итоге планета была захвачена республикой, а Сагара вступил в Великую армию республики, став капитаном одного из охотников. Безупречная служба позволила ему продвинуться по карьерной лестнице до звания командора. Учитывая особенности его воспитания, конфронтация с Мисом Винду, чей характер тоже был далек от идеала, была делом времени. И Сиан уже приходилось пару раз служить буфером между этими двумя упертыми бантами. Кажется, такой момент настал снова. «Не вам осуждать действия джедаев, командор. Я признаю, что некоторые из джедаев все же имеют голову на плечах. Давайте не будем поднимать эту тему в 12-й раз, или в 15-й, высказалась женщина. Мужчины одновременно пожали плечами. «Не я ее начал, на правду не обижаются». Джейсил тяжело вздохнула. «Сила, а ведь нам еще больше суток лететь. Странная ситуация. Вроде бы я веду непринужденную беседу, и в то же время в голове проносятся лихорадочные мысли совсем на другую тему. Хотя вот вроде бы только что закончилось немаленькое такое по масштабам сражение. Причем проносились мысли очень быстро. Серьезно, Траун, какого ситха здесь происходит? Какого долбанного сарлакка он здесь делает? Он же должен сидеть в своем изгнании еще года два, а то и все три. Однако, хренок, и он тут, прямо передо мной, да еще и один из командиров КНС. Хотя выглядит он немного не так, как в комиксах. Тут, видимо, как с Додонной, молод еще, на вид, тридцатник с небольшим хвостиком. Дела, это что, мое вмешательство так повлияло на происходящее? Чего я такого сделал-то? А может уже и Вонги где-то поблизости шарится? Не-не, это уже излишняя паника. Если бы эти ребята прибыли раньше, Палпатин, как самая информированная на данный момент в галактике личность, уже давно поднял бы панику. Но все же стоит задуматься, стоит ли теперь безоговорочно полагаться на свое предзнание. Хотя, вот об этом думать как раз времени и нет. Нужно решать, что делать со всем этим бантопада. Да еще и этот синекожий подкинул дровишек своими высказываниями, вон как на нас косится. Троллы Хаттов. Ну и что с ним делать? Ситх, не о том думаю. Срочно нужно как-то выкручиваться, вон как на нас косятся некоторые. Довольно неожиданно, что вы печетесь о судьбе своих подчиненных, Траун. Хороший командир так и поступает, коротко ответил Чис, поблескивая своими красными глазами. Это что, завуалированный комплимент? Хорошо, у нас там среди трофеев есть что-нибудь, способное вместить 1100 разумных, Лина Рига немедленно доложила. Один барышник из числа сдавшихся кораблей. Сэр, вы что, хотите отпустить пленных? Да. А что с ними делать-то? Ну, можно взять их под охрану, неуверенно начал кто-то. А у нас есть свободные корабли и свободные солдаты, а снабжение, припасы, обеспечение безопасности. Я откровенно наехал на своих офицеров и начальников штаба. Так что отведите транспортник куда-нибудь за нашу линию, пристыкуйте дредноуты, сгружайте пленных, и пусть уматывают отсюда. Для наглядности я махнул рукой. Учитель прав, неожиданно меня поддержала Таллисибит. Если мы отпустим этих пленных сейчас, то враги поймут, что генерал, великодушный и разумный, и более охотно, и быстрее сдадутся в следующий раз. А еще, девочка нахмурила лоб, а еще эта сотня тысяч послужит информационной бомбой, распространив слухи о мощи республиканской армии и флота, и нашего подразделения в частности. А девочка-то соображает. Вон, даже Траун согласно кивает головой. Хаем, да он даже немного удивлен. Не ждал таких трезвых размышлений от девушки. Надо будет сказать Трауну при случае, что ей еще нет 15, и запомнить выражение его лица. Решив, что вопрос с пленными себя исчерпал, я вновь повернулся к Чиссу. Итак, считайте, что вашим людям ничего не угрожает. Что же касается вас, думаю, вам придется немного подождать. У нас тут, видите ли, военная операция в самом разгаре. Но как только я освобожусь, мы с вами поговорим и решим, что делать дальше. Полагаю, отказаться я не могу, Траун чуть склонил голову. В таком случае, могу я подождать вас здесь, генерал Викт, хитрец. На работу нашу посмотреть хочет, оценить, так сказать, а почему бы и нет. Хорошо. С этими словами я повернулся обратно к тактическому столу. «Господа, давайте пройдемся по нашему основному плану». «А почему основному?» – спросила голограмма Кастот. «В смысле, были и запасные? Дальнейшие наши действия зависели от потерь, которые мы понесли бы в ходе боя. У противника были все шансы лишить нас четверти десантного ордера, и это минимум. Но, как видите, обошлось». Я улыбнулся. «Так что?» «Что там по развертыванию оборонительной линии?» «Готовность через 10 минут», — сообщил Ренаун. «И, генерал, я бы хотел использовать трофейные дредноуты. Перебросим часть команд с других кораблей, в том числе с подбитой легенды космоса. Я тут набросал план. Я прислушался к своим ощущениям, к тому, что говорила сила. Хорошо, время для этого у нас есть. Насчет кораблей, действуйте по вашему усмотрению. Командор Пиллион, вы готовы?» «Да, сэр. Ионные торпеды заряжены, готовы жахнуть в любой момент». «Отлично, Лихтендаль. Будем на позиции через 15 минут. Готовность десанта – 30 минут». «Что ж, я переключил тактический стол. Вместо голограммы ближнего космоса появилось изображение поверхности планеты. Это Майгита. 11 городов. Нас интересуют 4 из них. Во-первых, Сахаб, второй по величине город, расположенный в 200 километрах от столицы – Джигата. Во-вторых, Тарс, что южнее Сахаба. В-третьих, Сарким, что на западе. И, наконец, Арсам. Эти 4 города станут первыми плацдармами, после захвата которых мы начнем двигаться дальше. Но, как я уже сказал, для начала следует захватить эти 4 города. Сложность штурма заключается в том, что действовать на ледяной поверхности планеты невозможно из-за агрессивной фауны. В общем, Лина Рига, доложите план атаки. Рыжеволосая женщина кивнула. Планы атаки каждого города практически идентичны, так как структура этих городов выполнена по шаблону. Достаточно ровное основание, около 200 метров высоты, расположенное на выступающих из льда каменных плато. Под ними расположены тоннели и шахты. Над ними же цилиндрические башни различной высоты, соединенные мостами и имеющие множество посадочных площадок различной вместимости. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что все сообщение между городами происходит по воздуху, а с другой, тем, что обеспечение городов требует большого количества импорта. Все это прикрыто мощными щитами. Каждый город имеет несколько десятков оборонительных турболазеров. Столица – почти сотню. Однако это довольно устаревшие орудия. Их дальность стрельбы чуть меньше 120 километров. Плохая новость – в столице развернуты 5 дюжин протонных пушек Йод-1, поэтому прямой штурм будет нецелесообразным. Плюс, некоторая часть истребителей противника отступила на планету. Как минимум 400 нантиксов и 2000 стервятников. Однако это не все, с чем нам придется столкнуться. В гарнизоне планеты насчитывается еще пара тысяч истребителей, из них примерно четверть – пилотируемые. Что касается пехоты, то мы можем рассчитывать на 10-15 миллионов боевых дроидов и до миллиона ополченцев. Выведя на проекторе новое изображение, лайн-капитан начала пояснять. Атака начнется сразу на 4 города. Первым этапом будет атака щитов, защищающих эти города, ионными торпедами. Затем, запуск десанта. Первыми идут ракетные десантники полковника Ванка. По одному батальону на город. 16 челноков типа Ню в грузовой модификации высадит их в паре километров над городом. За ними последуют силы авангарда, 20 челноков типа Каппа и 20 челноков типа Ню. Они высадят два батальона клонов при поддержке шагоходов АТРТ, танков ВАТ-1 и бронетранспортеров ТТ-2. Вслед за ними высадится основная волна. По 150 УАТ и ЛААТ с пехотой и 64 грузовых канонерки с танками от ВТ и прочей необходимой техникой, включая АТА. Таким образом, в первой волне высадится 4 легиона с техникой, по одному на каждый город. После высадки транспорты пойдут на второй заход, и примерно через полчаса высадит подкрепление. После того, как офицер закончила, слово взял я. Теперь распределим цели. Генерал Кастот, вашему легиону достается Тарс. Генерал Маклатер, Сарким. Дипа, ваш батальон в составе одного из легионов пойдет передовым на Арсом. Блэм, 13-й займется Сахабом. Я присоединюсь чуть позже, после того, как будем готовы начать штурм столицы. Пока же я останусь здесь, на флагмане. Джедаи переглянулись и почти синхронно кивнули. Бет, ты будешь со мной, Асока. Думаю, тебе следует задержаться на орбите. Работы будет много. Будешь и дальше командовать своей эскадрильей. Хорошо, учитель. Ну, другого ответа я и не ожидал. Тогда, за работу, господа. И да пребудет с нами сила. Билла бахмыкнула и поспешила на выход из рубки. За ней по пятам следовали молодые рыцари и ее падаван. Офицеры же начали раздавать необходимые указания. Рубку наполнил обычный рабочий гул. Фух, вроде пронесло. А теперь займемся нашим подарочком. Подойдя к трауну, я смерил его взглядом и кивнул на турболифт. Настало время поговорить. Я не сказал бы, что мне было скучно ждать этого разговора. Чист ухмыльнулся. Сэр, Шайба вопросительно склонил голову. Видимо, его несколько беспокоило то, что я иду с пленным один. Забавно, я ведь все-таки джедай. Все в порядке, я хлопнул его по плечу и вслед за Чистом вошел в турболифт. Спустившись на два уровня, я направился к ближайшему помещению. Им оказался, в общем, нечто вроде конференц-зала, только небольшого, на 5-6 персон. Трое клонов-техников сидели за небольшим столом, склонившись над датападом и что-то оживленно обсуждая. При нашем появлении они подскочили. Старший по званию, специалист, скомандовал: «Смирно, генерал, вольно, парни, прогуляйтесь на 5 минут куда-нибудь». Клоны переглянулись, но спорить не стали. Наконец, двери за ними закрылись. Я уселся в ближайшее кресло и жестом руки предложил сделать то же самое Трауну. Тот медленно сел. «Прежде чем мы начнем, позвольте вопрос», — спросил я. «Конечно. Как вы оказались в рядах КНС?» «Чистая случайность. Гипердвигатель одного из кораблей сепаратистов вышел из строя, вследствие чего они оказались рядом с моей планетой. Ага, значит, это случайность. В принципе, такое могло произойти по моей вине. Один из кораблей оказался не там, где должен был, и вот результат, но звоночек какой-то нехороший. Какие еще случайности, о которых я не знаю, могли произойти? Признаться, вы заинтриговали меня, генерал Викт. Пока я обдумывал его ответ, мужчина внимательно на меня смотрел, учитывая то, что вы джедай, странно видеть вас среди тех, кто поддерживает Д. Вот же умник. И как он меня, интересно, вычислил? Без имен, по крайней мере здесь, прервал я его, к сожалению, мне приходится поддерживать его. У меня есть причины. Одна из них, я знаю о пришельцах издалека, о Южань Вонгах. Даже больше, чем знаете вы, Чиз вздернул бровь, те отряды, что столкнулись с вами, всего лишь разведчики огромной армии, что прибудет через 40 лет в эту галактику, чтобы завоевать себе новый дом. Они настроены крайне враждебно, и дипломатия в их случае неуместна. Кроме того, они очень негативно настроены против пользователей силы. Эта неприязнь имеет глубокие корни, так что, можно сказать, я кровно заинтересован в том, чтобы эти Южань Вонги не победили, а проиграли. Траун подобрался. Кроме того, есть еще несколько угроз, хотя они есть всегда. Парочка, кстати, обитает в ваших неизведанных регионах, а наш знакомый понимает, что им может противостоять только сильное государство, которым республика сейчас не является, а вернуться в ее славное прошлое, мы же не дети, чтобы верить в сказки. Поэтому я поддерживаю его, хотя не все его методы мне по душе, однако альтернативы либо нет, либо она еще хуже. А что же ваш орден джедаев? Траун демонстративно сложил пальцы домиком. Эволюция, Траун, эволюция. Все течет, все меняется. Орден либо изменится, либо погибнет. Законы природы еще никто не отменял. И было бы лучше, чтобы он изменился. Вам же не понравилось ваше первое знакомство? Это хороший пример того, каким орден не должен быть ни при каких условиях. Зачем вам я? Резкая смена темы чуть не выбила меня из колеи. Чтобы заполнить паузу, я взял со стола емкость с водой и, открыв крышку, отхлебнул прямо из горла, не заморачиваясь со стаканами. Зачем? Действительно, зачем? В принципе, вы мне не нужны. Могу свести вас с нашим знакомым, и можете договариваться уже с ним. Могу упечь в тюрьму, могу отпустить на все четыре стороны. Но, знаете поговорку, лучше когда оно есть, но не нужно, чем когда оно нужно, но его нет. Да, я слышал ее, и потому хочу услышать ваш вариант. Для меня не секрет, что вы патриот своей родины, как бы глупо это ни звучало. И вам плевать на КНС, плевать на республику, на джедаев, на ситхов. С одной стороны, вы довольно ненадежны, но с другой, вы не можете вернуться. Во всяком случае, не сейчас. Чиз хрустнул пальцами рук. Опа, кажется, я его задел. Вам нужна сила за вашими плечами. Сила, благодаря которой вы утвердитесь на своей родине, докажете, что вы были правы. Да, я знаю о причине вашего изгнания. Ответил я на невысказанный вопрос. Знаю, что ваш потенциал очень велик, и потому предлагаю сделку.